чтобы дети больше развивались в ту сторону, в которую положено, а не ходили по улицам и, ну, неизвестно, чем занимались. А так они проводят время с толком, они узнают что-то новое и для себя в жизни откладывают полезного много.